Глава 11. Спортсмену, умирающему молодым. Но они не связались с Уэсом ни в среду, ни в четверг. Дилейни была на работе, оцифровала и отправила на переработку сотни семейных реликвий, картин маслом, научных проектов из средней школы и примерно 12 тысяч фотографий, после чего разослала клиентам по всему миру их виртуальные версии с короткими и часто неправильными подписями, сделанными бесчувственной системой. Работа была однообразной, но не совсем монотонной, так что создавался своего рода гипнотический эффект, который успокаивал. А Винни по-прежнему не закрывала рта. На экране ее компьютера была открыта мозаика окошек. Дилейни насчитала как минимум 32. Три камеры детей Винни, еще около десятка картинки из их школьных классов. Еще 6 — камеры мужа и его рабочее место, не меньше дюжины — камеры наблюдения в ее доме, в доме родителей и в доме престарелых, где жил какой-то пожилой родственник. В каждую секунду Винни знала, где находятся дети, муж и родители, и чем они занимаются. Если кто-то делал что-то необычное, ИИ помечал это, и она могла пересмотреть запись, чтобы решить, достойно ли это ее внимания или вмешательства. «У твоих родителей есть же камеры?» — спросила Винни. «Наверное, они уже не молоды». Дилейни так удивилась, что ей задали вопрос, что не сразу смогла ответить. «Да», — сказала она, стараясь произнести это как можно обыденней, чтобы не поощрять дальнейших расспросов. «И я хочу сказать, что ты можешь поддерживать с ними связь отсюда. Вы сегодня уже общались?» «Пока нет. Давай уделим этому 10 минут», — предложила Винни, доставая свой телефон. Дилейни нехотя достала свой. «А мы что, можем тут заниматься чем хотим?» — спросила она. «Работой, своими делами, чем угодно», — ответила Винни. «Поддерживать личные взаимоотношения очень важно. Они здесь постоянно об этом напоминают». Винни повернулась к Дилейни спиной, практически уткнувшись лицом в экран, пальцы летали по клавиатуре. Дилейни проверила свои ленты, аккаунты. Мама прислала фотографию новой машины соседей. Дилейни ответила смайликом. Почтальонша Роуз опубликовала фото новой подружки своего сына с младенцем на руках. Дилейни отреагировала радугой. Реклама тампонов, охотничьих ружей, жевательной резинки и теплосберегающих стеклопакетов. Подруга по колледжу прислала короткое видео «Вулкан, извергающийся прямо сейчас в Чили». Не знаю, какая рожица подойдет лучше, улыбающаяся или нахмуренная, Дилейни отправила обеспокоенного единорога. В ее вместе ленте было 311 уведомлений только за сегодняшний день. Она переслала их в разработанное Уэсом приложение для автоматических реакций и перешла к новостям. Появился ролик о паре, застреленной угонщиками машин в Украине, с приложенным опросом. «Вы хотите видеть больше подобных сюжетов?» «О, смотри!» — обернулась к ней Винни и показала на одно из окошек на экране своего компьютера. На фоне череды американских флагов что-то говорил привлекательный мужчина. «Ты его смотришь?» Том Голетта. Дилейни в самом деле следила за этим человеком последние месяцы. Голетта баллотировался в президенты и представлял, насколько это вообще возможно, экзистенциальную угрозу для вместе. Говорили, что скоро он должен посетить кампус. «Он очень серьезно настроен», — сказала Винни, отправляя на конвейер коробку с фарфоровым сервизом. «Не могу понять, зачем Мэй его пригласила. Разве это разумно?» Жизненный путь Тома Голетты складывался так, словно главной его целью было стать непримиримым врагом вместе. Поначалу судебный адвокат, потом юридический консультант, потом заместитель главы Федеральной комиссии по связи, дальше член антитрастового комитета, который разоблачил сговор между 6 последними мастодонтами нефтяной отрасли. Он баллотировался в Сенат, не имея никакого опыта предвыборной борьбы, и победил с перевесом 8 пунктов престарелого республиканца, который опозорился, не сумев выговорить киноа. Галета был из тех очень немногих политиков, что отказывались от прозрачности. Вот уже 10 лет прозрачность стала нормой, хотели того избиратели или нет. Трансляция каждого дня всех совещаний, слушаний и мероприятий кампании кандидата говорила о его открытости. «Мне нечего стыдиться, смотрите на меня». Лишь небольшая горстка политических и общественных лидеров, преимущественно крестоносцы антицифрового движения, оставалась в тени. Галета настаивал на том, что он вовсе никакой не крестоносец, и что его постоянные намеки на монопольный характер «Вместе» вовсе не поход против нее. Но когда он решил баллотироваться в президенты, именно «Вместе» стало его главной мишенью, и атаки Галеты, пусть не слишком яростные, работали на публику и на ура принимались в городах, где жителей упорно не желали брать на работу в огромные информационные центры, которые росли как грибы и очень ловко, почти мистически, уходили от налогов. Дилейни вытянула шею, чтобы лучше видеть экран Винни. В двух окошках из самых мирных и спокойных мест западного полушария махали родители Галеты. Отец из Белиза, мать из Девонпорта, штат Айова. Сам Галета выглядел очень расслабленным. Он как будто никогда не нервничал, никогда не пытался произвести впечатление. У него был волевой подбородок и внимательный взгляд. Он любил выхватывать в толпе человека, который явно жаждал слиться со своим лидером, и смотрел ему в глаза несколько секунд, которые счастливчик не забудет уже никогда. Сейчас Том Галета стоял перед сотней молодых избирателей во дворе новенького здания Антиохийского колледжа. «Моя семья живет в США с 1847 года. Мой прапрапрадед, белый человек, был наборщиком в аболиционистской газете в Элтоне, штат Иллинойс. Из-за того, что он отказался бросать свою работу, бросать эту газету, его убила толпа сторонников рабства. У меня сохранился его дневник, там он пишет о правилах, согласно которым жил и работал. Он отказывался набирать не только оправдывающие рабство высказывания, это само собой, но и просто ложь. Вот что он писал. Печатать ложь — преступление. Это все равно, что превратить сомнительные шепотки в национальный лозунг. А в наши дни «Вместе» спокойно распространяет любую ложь, за которую вы платите. Они опубликовали столько лжи обо мне, о моей семье, о моей религии. Я считаю, что это неправильно, и что мой прапрапрадед тоже посчитал бы это неправильным. Миф, будто «Вместе» — это просто телекоммуникационная компания нового уровня, которая передает сообщения, не неся никакой ответственности за их содержание, настолько смехотворен, что я не вижу смысла даже пытаться развенчать его. «Вместе» и ее платформы — это не средство связи, это средство массовой информации по двум причинам. Во-первых, сообщения, которые они передают, видит огромное количество людей, иногда миллиарды. А во-вторых, они не только распространяют слова, они сохраняют их навечно. А это совсем не то же самое, что передача личных сообщений от одного человека к другому, как когда-то делали телефонные компании. Есть огромная разница между записочками, которые дети в классе кидают с парты на парту, и надписями в небе, которые видят одновременно все жители Земли, причем эти надписи не растворяются в воздухе. А если вы распространяете неправду, вы несете ответственность за любой ущерб, который она наносит. Но почему-то вот уже не одно десятилетие это вопиющее нарушение закона о клевете приводит в замешательство всех юристов. Однако пришло время действовать. Мне все равно, как это называть, соцсетями или инфоресурсом. Если вы предоставляете платформу для распространения лжи, вы несете за эту ложь ответственность. Я призову вас к ответу. Винни нажала на паузу, лицо у нее раскраснелось. «Послушай, как мы можем этому противостоять?» Дилейни не знала ответа. Конгрессмены, губернаторы и кандидаты в президенты задолго до Галеты пытались побороть вместе, но тщетно. Всякий раз такой политик оказывался замешан в каком-нибудь чудовищном скандале. На публику вываливались горы доказательств его нечистоплотности. Всплывали непотребные сообщения, какие-то непростительные высказывания, фотографии и истории поисковых запросов. Их как бы случайно находили обычные пользователи и обязательно раздували каждую ошибку и прегрешение. Потому в последние годы ни один политик не решался замахнуться на вместе, выбирая поле для битвы покомфортнее, а драконов попокладистей. Дилейни подумала, что Том Галетта мог бы сделать то, за что взялась она, причем сделать куда эффективнее, необратимей, да еще в прямом эфире. Винни тем временем очистила экран. «Мечтательная пятница», — объявила она. «Твоя первая».